Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Александра Кристо. Ночная охота. Дэниелу. За то, что он всегда сражался с богами и монстрами мира на моей стороне. Пролог. Давным-давно один человек умер. По правде говоря, людей было много. В конце концов, эти несчастные обречены на такой конец, ведь они настолько хрупки, что угасают быстрее звезд на небосводе. Но дело даже не в конкретном человеке, а в том существе, что стало причиной его гибели, и в том, что случилось после. Существо то было монстром, не удивляйтесь, и звали ее Атия. А вот это вполне может вас шокировать, потому что не так уж много демонических созданий, которые не станут возражать, чтобы их имена стали известны посторонним. Большинство предпочитало именам звуки. Скрип половиц, привычный всхлип или песня, перерастающая в крик. Такая дурная слава была им по душе. И речь не только о монстрах. Создания, причислявшие себя к божественным сущностям, тоже жертвовали именами во имя звучания. Смерть, например, предпочитала музыку ветра. Именно так звучали ее вестники. Будто нежный перезвон колокольчиков слышался в воздухе перед тем, как они выходили из тени, чтобы переправить души умерших. Атии нравилось, что ее имя знают. С именами рука об руку шли воля и сила. Люди присваивали имена как дары. Так можно было получить признание и запомниться. Атия тоже любила дары. Чаще всего она собирала страх. Ее печальная слава едва слышным шепотом разносилась по миру. Она всегда была большим, чем просто завывание в ночи, скрип двери или чье-то пересохшее горло. Она была Атией, последней из нефосов. И богам это очень не нравилось.